Очень милые сердцу дети оказались эти беженцы. В праздник Успения отец Александр крестил их. Людочка тихая, молчаливая, все время старалась помочь, подать, поднести. Выяснилось, что ей не 8, а уже 10, и она немного отстала в развитии. А брат ее, напротив, смышленый и разговорчивый. В один из первых вечеров рассказывал. «Однажды идем мы с папой по Невскому проспекту, а нам навстречу старенький священник. Меня только что приняли в пионеры, и я как крикну: «Поп! Поп!» А папа меня сильно одернул и говорит: «Иди проси прощения». Я побежал за попом, свернул вместе с ним во двор. Бегу, а сам не знаю, как к нему обратиться. «Товарищ поп, что ли?» Так и не стал. Вернулся к папе и соврал ему, что извинился. Теперь стыдно. Мы, когда с Людой ходили по деревням, нам во многих домах не подавали. Однажды 3 дня были совсем не евши. И я вдруг решил попробовать, помолиться. Подходим к какому-то дому, и я говорю: «Господи, помоги!» И нам дали большой кусок хлеба и даже молока. А когда к вам пришли, я даже вспомнил, как наша бабушка крестилась. Перекрестился и люди показал, как надо. И вот нам такое счастье. «А заодно, Виктор, ты сейчас и впервые передо мной исповедался», — сказал отец Александр. «Про то, как наврал отцу. Храни тебя Бог. Завтра первый день учебы в школе. Встанем пораньше, исповедайтесь мне по-настоящему. Я вас причащу и благословлю на добрую учебу. И ты, Миша, и ты, Саша, и ты, Муха». «Батюшка, ну что ты ее мухой дразнишь?» — возмутилась Алевтина Андреевна. «Девушка уже в 10-й класс пойдет. Скоро замуж запросится. А ты все муха да муха. Правда, Ева?» «А мне нравится», — улыбнулась Ева. «Я уже привыкла быть мухой. Мухи шустрые. К тому же, в отличие от людей, умеют летать. Вот мы лучше их, а летать не можем». «А я говорю, нет такого православного имени Муха!» — топнула ногой матушка. В казни отца Владимира в селе Знаменском действительно участвовал Луготинцев. Поп выдал немцам 3 партизан. Их арестовали и повесили на окраине села лицом к лесу. На груди висели щиты, надписи на которых составлялись в угрожающую фразу. «Партизаны, так будет с каждым из вас!» Отец Владимир старался один не ходить, и его пришлось долго выслеживать. Наконец Луготинцев, Табак, Муркин и Клещев поймали его. Оттащили в лес. Алексею было любопытно, все ли попы такие смелые, как их закатовский батек Александр. Оказалось, закатовцам было чем гордиться. Знаменский поп со своим страхом справиться не сумел. Его трясло, весь покрылся потом. Но пытался поначалу проявить свой поповский гонор. «Вас покарает Бог! Вас всех перевешают!» А как зачитали приговор, сила духа оставила его. Лицо перекосилось, он запричитал. «Братцы, так нельзя! Убийство! Не убивайте! Ибо сказано, не убий!» «Молись, Иуда!» — брезгливо произнес Сашка Табак. «Почему, Иуда? Братцы, не убивайте! Ну, прошу же вас! Я за Сталина! Я отслужу вам! Я буду вас прятать!» «Молись, сказано!» — крикнул на него Луготинцев. «Господи! Господи! Господи!» — только и мог пробормотать отец Владимир, пытаясь осенить себя крестным знаменем. Но рука тряслась и не слушалась. Патронов на него не тратили, обошлись штыками. Клещев орудовал широким немецким тесаком, резал крест-накрест, а когда уходили, снял с убитого наперстный крест и всунул тому в раскрытый окровавленный рот. «Это зачем ты сделал?» — спросил его Алексей, когда они уже шли по лесу. «А тебе что, Луготинцев, не нравится?» — злобно засопел Клещев. «Может, ты у нас и в боженьку уверишь? А то смотрите. Вижу, на ком что крест носит. Лично кокну и так же в рот засуну». «Да ладно тебе! Тоже мне! Основатель атеистского партизанского движения!» — засмеялся Игорь Муркин. «А у меня в семье все верующие были», — угрюмо сказал Табак. «Мои тоже отец и мать стали в церковь ходить», — добавил Лешка. «К попу Александру». Федор и Надежда Луготинцевы порадовали отца Александра. Они стали ходить в храм. Правда, пока еще они не исповедовались и не причащались, а лишь ставили свечи и подавали записки о здравии и упокоении. Началось это вскоре после памятной встречи закатовского батюшки с их сыном. А вскоре и сам он, их сын, явился к отцу Александру и встала в общую очередь на исповедь. Произошло это осенью. Хорошего в те дни было мало. Немецкое радио на русском языке вещало о том, что войска вермахта, овладев Сталинградом, Кубанью и Ставропольем, продолжают наступать по берегам Волги и предгорьям Кавказа. Комендант лагеря в сырой низине Шмуц поставил условие. Отныне узники будут получать обед только раз в неделю, а второй обед станет поступать в пользу немецких и кавказских солдат. Отец Александр горевал, но в то же время понимал, это знак того, что дела у немцев снова ухудшились. Некоторые из кавказцев, правда, выглядели совсем не похожими на горцев и разговаривали между собой вполне по-русски. И выяснилось, русские из толстовских поселений на Кавказе. «А как же непротивление злу насилием?» — со смехом спрашивал их отец Александр. На это они застенчиво отводили глаза. Кавказцы под руководством немцев прочесали все окрестные леса, и теперь на полуострове между Псковским озером и Чудским партизан не стало. За такой подвиг абреков с почестями тоже отправили на фронт. В разгар осени, воскресным днем, во время богослужения, отец Александр вздрогнул, увидев своего личного убийцу среди пришедших к исповеди. С чем он явился на сей раз? Батюшка старался не думать о нем, исповедуя других. Наконец Алексей подошел к разножке, на которой лежали крест и Евангелие. «Не случайно сегодня мы празднуем икону всех скорбящих радость. Вот и Алексей явился. Молодец! Твои-то родители ходят, а до сих пор ни разу не исповедались, а ты раньше них. Ну, с чем пришел?» «Хочу, чтобы ты снова так меня перекрестил, как в прошлый раз», — угрюмо промолвил Луготинцев. «Но для этого надо исповедаться. Крест на тебе есть?» «Нету». «Ну вот. А ведь даже выражение такое есть. Креста на тебе нет. Это когда человек на всякое плохое дело способен. После исповеди возьмешь у матушки Алевтины крестик и наденешь себе на шею. А теперь говори, какие твои были грехи с тех пор, как мы с тобой не виделись?» «Грехи». «Так, ну грехи. Так какие же? Что молчишь?» «Не знаю, что сказать». «Я помогу. Начнем с 10 заповедей. Иисус Христос прямо говорит, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Итак, первая заповедь. «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе боги иные, кроме меня». За ней вторая. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишься им и не послужишь им». «А ведь ты, раб Божий Алексей, забыл о Боге, поклонялся земным кумирам, Кирову, Ленину, больше надеялся на людей, а не на Бога. Правда, с оружием в руках ты воевал с поработителями земли русской, за это тебе сии грехи спишутся». Третья заповедь. «Не приемли имени Господа Бога твоего в суе». Это ты вряд ли нарушал. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, ежели святите его, 6 дней делай, и сотворишь в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему». Это значит, что надо было в храм ходить, а ты только сейчас понял, что такое храм. Но и то, слава Богу. Пятая заповедь гласит: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на земле». «Я говорил с твоими родителями, они хорошо о тебе отзываются, только сокрушаются, что не хочешь забыть свою невесту и не ищешь другую. Ну да ладно, это дело твое». Шестая же заповедь гласит кратко: «Не убий». При этом Алексей вздрогнул и слегка отшатнулся. Священник понял, что наступил страшный миг. «Убивал», — тихо произнес Алексей. «Захватчиков», — приблизившись к нему, зашептал батюшка. «Врагов России ты убивал, так туда им и дорога. Благословляю тебя и впредь сражаться с ними». «Не только», — сказал Алексей. «Участвовал в казни священника Владимира в селе Знаменском». Отец Александр оледенел. Хотел что-либо сказать и не мог. Они так и стояли молча некоторое время оба. Первым заговорил священник. «Я знаю, он искренне служил немцам, но убийство остается убийством, тем паче священника. Пусть Господь рассудит». Он уж хотел было накрыть голову грешника епитрахилью, как вдруг тот вымолвил нечто еще более страшное. «Я убил Таисию Медведеву». Отец Александр запнулся, растерянно прошептал едва слышно. «Как же это?» «Она ехала с немцами на мотоцикле. Я же говорил тебе, как возненавидел тебя, а заодно и всех, кто при тебе». «Господи Боже!» — закачался из стороны в сторону отец Александр. «Каешься ли ты?» «Не знаю. Мне жалко ее». «Да это тебя, дурака, жалко!» — воскликнул отец Александр, но тотчас снова заговорил вполголоса. «Ведь ты не ее убил, а себя». «Как это?» «Да так. Ее душа вознеслась в рай, а твоя погибла в тот самый миг, как ты совершил злодеяние». «Как погибла?» «Думаешь, ты живой? Да ты мертвее мертвого. Душа твоя аду теперь приговорена, а ад — это гибель, вечная гибель. Становись сейчас же на колени и говори: всем сердцем раскаиваюсь в смертном грехе». И Лугутинцев, сам от себя не ожидая, встал на колени и повторил слово в слово: «Всем сердцем раскаиваюсь в смертном грехе». Батюшке было плохо. Он, не чуя рук и ног, покрыл грешника епитрахилью и с огромным усилием произнес: «Отпущение грехов». Перекрестил голову убийцы, покрытую епитрахилью, да так, что пальцы сильно ударяли по этой голове. «Встань, целуй Евангелие и крест. Иди, приходи еще». Шатаясь, отец Александр удалился в алтарь. Там он лег на пол ничком и обхватил руками голову. Через некоторое время диакон Олег робко вошел в алтарь и перепугался, увидев батюшку в таком положении. Но отец Александр сам тотчас испугался, что испугает людей, и пробормотал: «Иди, Олежек, скажи, что я сейчас выйду. Мне уже лучше». Лугутинцев не понимал, что с ним происходит. Всю душу перевернул ему поп. Все это время, прошедшее со дня убийства Таисии Медведевой, он часто с жалостью вспоминал убитую. Но теперь эта жалость вдруг запылала жгучим, нестерпимым огнем. А поп дал этой жалости имя — раскаяние. Так вот оно какое. Раньше он слышал это слово, но применял его к совсем другому. Например, когда нужно было поступить так-то и так-то, а он не сделал этого и упустил для себя какую-то выгоду или удовольствие. К примеру, ходил ловить рыбу на одно озеро, а клев был на другом. «Как же я раскаивался, что весь день дураком простоял там». Но оказывается, это было не раскаяние, а всего лишь обычная бытовая досада. Убийство неповинной Таисии теперь представлялось ему страшным сном, хотя раньше то же самое казалось справедливой реальностью. Но сон можно вычеркнуть, а то, что Таисия Медведева, молодая женщина, мать двоих детей, лежит в могиле, убитая его руками, не вычеркнешь. Вот почему Лугутинцев снова яростно злился на попа, лишившего его прежнего покоя и миропонимания. Мало того, он в убийстве знаменского попа стал уже раскаиваться, хотя тому-то поделом было предателю. В то же время голова Лешки Лугутинцева приятно зудела, неся на себе четыре удара батюшкиных пальцев, крестное знамение, наложенное во время принятия исповеди, как будто поп вколотил туда четыре золотых гвоздя, от которых Лешка стал крепче. В начале декабря отец Александр все ждал хороших вестей с Волги. Он был уверен, что так же, как и в прошлом году, именно в день погребения Александра Невского, 6 декабря по новому стилю, начнется контрнаступление русских войск. Миновала заветная дата. Вот уж и декабрь подходил к концу, а радио по-прежнему дундело. Немцы продолжают громить Красную армию в окрестностях Сталинграда и предгорьях Кавказа. Но что-то уж больно однообразное стало звучать в этих победных реляциях. И отец Александр приговаривал: «Нет, Аля, чую, не так все у них хорошо, как они брецают на своих тимпанах и гуслях. И ты глянь, как мало немцев осталось в закатах. Одни только шумки и держат власть немецкую». Шуцманы, или шумки, как называл их отец Александр, и впрямь захватили в селе полную власть. Это были жители закатов, согласившиеся служить у немцев. Они получали обмундирование и оружие, паек и денежное довольствие. Немцы называли их «шума», сокращенно от слова «вспомогатели». Возглавлял закатовских шумок бывший милиционер Владыкин, некогда высокий и красивый малый, немало иссушивший девичьих сердец. При владыкине обреталось еще человек 20 вспомогателей, среди которых числились и вполне, казалось бы, приличные мужики, но и откровенные шавки, у которых и имен-то вроде бы не было, а так одни только прозвища. Ластик, Петрик, Микешка. Удивительно, но печать предательства накладывалась на человека как-то очень быстро и заметно. И чем меньше в селе становилось немцев, тем больше наглели шуцманы. Они словно самим себе старались доказать, что раз уж стали предателями, то должны полностью оправдать это позорное звание. Некоторые из них посещали церковь. Но и здесь шуцманы старались вести себя развязно, показывая, что все должны им подчиняться. А 25 декабря Владыкин устроил в храме восстание. Когда отец Александр закончил проповедь, главный закатовский вспомогатель вышел на амвон и заявил: —